Глава 9. Галера смерти. Карс медленно выпрямился и повернулся к двери спиной, к мертвому существу, которое он чувствовал, но не видел. Он не желал его видеть. Он был потрясен и чувствовал себя очень странно, полный той пульсирующей силы, что граничит с безумием. «Истерика», — подумал он, — «которая бывает, когда случившегося хватает для тебя с избытком, когда вокруг тебя смыкаются стены и не остается ничего другого, как бороться до конца». Каюта была погружена в полную тишину. У Скайлда остановившийся взгляд идиота, рот открыт. Ивая вцепилась рукой в край стола, и это маленькое проявление слабости казалось таким странным для нее. Она не сводила глаз с Карса. Потом хрипло произнесла. «Ты человек или демон, что можешь выстоять против Кару-Тху?» Карс не ответил. Он не мог говорить. Ее лицо плавало перед ним в полутьме, как серебряная маска. Он вспомнил боль. Позорную работу, пот и шрамы от удара бичом, оставшиеся на теле. Он вспомнил голос, приказавший Каласу. «Проучи его!» Он убил змею. Убить после этого принцессу Ивайн казалось совсем легким делом. Он шевельнулся, сделал несколько коротких шагов по направлению к ней. В этом медленном, целенаправленном движении было что-то ужасное. Изъязвленный раб в кандалах тащит огромный, покрытый темной нечеловеческой кровью меч. Ивайн подалась назад. Ее рука легла на эфес шпаги. Она не боялась смерти. Она боялась того, что увидела в Карсе. Странного света, который блестел в его глазах. Это был страх души, а не тела. Скайлд испустил хриплый вопль. Выхватив меч, он устремился вперед. Все они забыли об Акхазе, притихшем в своем углу. Теперь волкисянин вскочил на ноги, двигаясь невероятно для его грузного тела скоростью. Когда Скайлд пробегал мимо него, он, подняв обе руки, обрушил на его голову удар кандалов, вложив в этот удар всю свою силу. Скайлд рухнул, как подкошенный. Но теперь к Ивайн вновь вернулась вся ее гордость. Меч Рианона взвился над ней для смертельного удара. И движением, быстрым, как свет, она взмахнула своей шпагой и парировала этот удар. Сила удара выбила оружие из ее руки. Карсу осталось лишь нанести еще один удар. Но казалось, с этим усилием что-то ушло от него. Он увидел, как она открывает рот, чтобы позвать на помощь, и ударил ее по лицу тыльной стороной эфеса. Так что она упала на пол. И тут Бакхаз сцепился ему в спину, крича. «Не убивай ее! Она поможет нам купить себе жизнь!» Карс наблюдал за тем, как Бакхаз связывает ее, затыкает ей рот и вытаскивает кинжал из ножен на ее поясе. Он подумал о том, что они два раба, которые одолели Ивайн Сарк и убили ее капитана. И что, как только об этом узнают, за жизнь Мэтью Карса и Бакхаза из Валкиса нельзя будет дать и ломаного гроша. Но пока они оставались в безопасности. Шума почти не было, и на палубе еще ни о чем не догадывались. Бакхаз захлопнул дверь во вторую комнату, словно отрезал даже память о том, что лежал за ней. Потом он пристально посмотрел на полумертвого Скайлда. Подняв меч капитану, он некоторое время стоял неподвижно, вслушиваясь в дыхание лежащего. На Карса он смотрел теперь с особым уважением, к которому примешивался страх. Глядя на закрытую дверь, он пробормотал. «Никогда бы не поверил, что такое возможно». «Но я ведь видел это своими глазами!» Он снова повернулся к Карсу. «Прежде чем напасть, ты выкрикнул имя Рианона. Почему?» Карс нетерпеливо ответил. «Как может человек знать, почему он поступает так или иначе в такие мгновения?» По правде говоря, он и сам не знал, почему выкрикнул имя проклятого, если не считать того, что оно настолько часто повторялось в его сознании, что стало для него навязчивой идеей. Духувианский гипноз нарушил весь ход его мысли и выбил его из колеи. Теперь он помнил лишь непереносимый гнев. Видит боги, у него были причины для такого гнева. Возможно, не было ничего странного в том, что гипнотическая наука Духувиан не смогла полностью подчинить его себе. В конце концов, он же был землянином, и притом пришельцем из другого времени. И все же она едва не овладела им. Едва. Ему не хотелось больше об этом думать. С этим покончено. Забудем. Сейчас нужно думать о том, как выбраться из переделки. Смелость Бакхаза, казалось, улетучилась. Он мрачно сказал. «Лучше уж нам убить себя и разом совсем покончить», он говорил вполне серьезно. Карс возразил. «Если ты собрался умирать, зачем тебе нужно было спасать мне жизнь?» «Не знаю. Инстинкт должно быть». «Вот и прекрасно. А мой инстинкт — жить так долго, как только возможно». Однако длительной возможности что-то не предвиделось. Но он не собирался внимать совету Бакхаза и опустил Рианона. Посмотрев на него в задумчивости, он перевел взгляд на свои оковы. Внезапно он сказал, «Если бы мы смогли освободить гребцов, они бы кинулись в бой. Все они приговорены пожизненно, так что терять им нечего. Мы могли бы захватить корабль. Глаза Бакхаза расширились, потом превратились в щелочки. Обдумав услышанное, он пожал плечами. «Думаю, умереть никогда не поздно. Стоит попытаться. Всегда стоит попытаться». Он попробовал лезвие кинжала Ивайн. Оно было тонким и прочным. Удивительно умело орудуя им, он принялся вскрывать замок на кандалах землянина. «У тебя есть план?» — спросил он. Карс проворчал. «Я не волшебник. Могу лишь попытаться». Он посмотрел на Ивайн. «Ты останешься здесь, Бакхаз. Забаррикадируйся. Стереги ее. Если дела пойдут не так, как нужно, она останется нашей последней и единственной надеждой». Кандалы на его запястьях и лодыжках были разомкнуты. Он неохотно отложил меч. Кинжал понадобится Бакхазу для защиты, но на теле Скайлда был еще один меч. Карс взял его и спрятал под кильт. Делая это, он давал Бакхазу краткие наставления. Мгновение спустя Карс приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы выбраться наружу. Из-за его спины раздался голос. Великолепная имитация голоса Скайлда, зовущий охранника. Появился солдат. «Отведи этого раба назад к гребцам», — приказал голос, якобы принадлежащий Скайлду. «И проследи за тем, чтобы люди не тревожили ее высочество». Солдат отдал честь и повел пошатывающегося Карса. Дверь каюты захлопнулась, и Карс услышал звук опускающегося засова. Они прошли по палубе, спустились по лестнице. «Думай, Карс, думай, как лучше сделать». «Нет, не нужно думать. Не думай, иначе не осмелишься. Барабанщик, он тоже раб. Двое пловцов. Надсмотрщик, расхаживающий между скамьями. Ряды гребцов. Ряды плеч, склоненных над веслами и качающихся туда-сюда. Ряды лиц над ними. Лица крысиные, шакалий, волчьи. Скрипы и стоны уключен. Запах пота и трюмной воды. И непрекращающаяся дробь барабана». Солдат подвел Карса к Калосу и ушел. Джахард снова сидел у весла, а рядом с ним худой Сарк, каторжник с клеймом на лице. Они посмотрели на Карса и отвели взгляды. Калос грубо пихнул землянина на скамью, где он сразу низко склонился над веслами. Калос присел, скрепляя его ножные кандалы с общей цепью и ворча при этом. «Надеюсь, Ивайн позволит мне заняться тобой, когда ты не будешь нужен, падаль. Вот будет забавно, когда ты...» Внезапно Калос смолк, и эти слова стали последними в его жизни. Карс пронзил его сердце с такой точностью и быстротой, что надсмотрщик даже не успел ничего понять. «Держите равнение», — выдохнул Карс, обращаясь к Джахарту. Хонд молча повиновался, и только в глазах его заплясали огоньки. Человек с клеймом тихо рассмеялся. На лице его читалась ужасающая готовность ко всему. Карс снял с пояса Калоса ключ от главного замка общей цепи и осторожно опустил его тело на дно трюма. Человек, сидевший на веслах через проход, заметил происходящее. «Держать равнение», — повторил Карс этих слов, и одного взгляда Джахарта было достаточно, чтобы ритм был сохранен. Но тут барабан споткнулся, а потом совсем умолк. Карс стряхнул с себя наручники. Он встретился взглядом с глазами барабанщика, и барабанщик забил вновь. Но второй надсмотрщик уже спешил к нему с криком. «Что случилось, свинья?» «У меня ослабли руки», — дрожащим голосом проговорил барабанщик. «Вот как? Ослабли? Если это случится еще раз, я тебе и спину ослаблю!» Человек, сидевший на левом весле, Кхонд, небрежно бросил. «Скоро случится много всякого, сарковский ублюдок!» И снял руки с весла. Надсмотрщик кинулся к нему. «Что такое? Эта грязь еще будет тут пророчествовать!» Бич его поднялся и упал, но тут его настиг Карс. Одна рука землянина закрыла рот надсмотрщика, другая всадила в его тело кинжал. Быстро и ловко он отправил на дно трюма и этого. Звериный вопль торжества прокатился над рядами гребцов и тут же умолк, когда Карс приподнял руку в предупреждающем жесте, глядя вверх на палубу. Никто пока не появился. Ритм работы гребцов, конечно, нарушился, но это было неважно теперь, когда не было надсмотрщика. Главное, чтобы корабль не останавливался. Если удача будет сопутствовать им и дальше... Барабанщик продолжал выбивать дробь. То ли сообразил, что это необходимо, то ли повинуясь привычке. Пригнувшись, Карс отпирал замки. Людей не нужно было предупреждать, чтобы они были осторожны с цепями. Они понимали это сами и один за другим тихо освобождались от своих оков. Но все же даже половина их не была свободна к тому времени, когда какой-то солдат подошел к поручню палубы и посмотрел вниз. Карс как раз кончил освобождать пловцов. Он увидел, как выражение лица человека изменилось от скучающего к ошеломленному. И, схватив бич надсмотрщика, метнул его вверх. Солдат успел заорать, прежде чем бич обвился вокруг его шеи и увлек его вниз, в яму. Карс вскочил на лестницу. «Ну, падаль, сброд! Слушайте все!» — закричал он. «Пришло ваше время!» И все они, как один человек, устремились за ним, издавая яростные животные вопли существ, жаждущих возмездия и крови. Они мчались вверх по лестнице, размахивая цепями. А те, кто еще был прикован к скамьям, с безумной яростью пытались освободиться. У них было небольшое преимущество во времени, ибо нападение было таким внезапным, что солдаты не успели даже вытащить мечи. Но такое положение не могло продолжаться долго. Карс прекрасно понимал, как ценно для них каждое мгновение. «Держитесь! Держитесь изо всех сил!» С болтами, кандалами и просто с кулаками рабы обрушились на солдат. Карс орудовал кинжалом и мечом. Джахард выкрикивал слово «Кхондор» как боевой клич. Сверкали обнаженные тела. Пловцы сновали среди них, как коричневые тени. А раб со сломанными крыльями каким-то образом раздобыл себе шпагу. На помощь солдатам подоспели матросы, но снизу все продолжали прибывать новые волны рабов. Лучники выпустили было по стреле с полубака и мостика, но схватки были такими тесными, что им пришлось прекратить стрельбу из-за страха попасть в своих. Воздух пропитался солено-сладким запахом крови, и постепенно солдаты, которых было больше, начали одерживать верх. Карс видел, что рабы отброшены назад, и мертвыми телами уже усеяна вся палуба. Яростно сражаясь, он проложил себе путь к каюте. Должно быть, Сарком показалось странным, что и Вайн, и Скайлд не появились, но у них было слишком мало времени на то, чтобы выяснить, в чем дело. Карс забарабанил дверь каюты, выкрикивая имя Бакхаза. Волкисианин отодвинул засов, и Карс летел в каюту. «Тащи девку на мостик!» — выдавил он, задыхаясь. «Я тебя прикрою!» Он схватил меч Рианона и снова выскочил на палубу. Волкисианин, неся на руках и Вайн, бежал за ним. Лестница находилась лишь в двух маленьких шагах от двери. Лучники сражались на палубе, на мостике не было никого, кроме перепуганного матроса Сарка, цепившегося в румпель. Карс, очистив путь, прикрывал вход на лестницу, пока Бакхаз карабкался наверх и ставил Ивайн так, чтобы все могли ее видеть. «Смотрите!» — закричал он. «Мы схватили вашу госпожу!» Он мог бы этого и не говорить. Вид ее, связанный с кляпом во рту в руках раба, подействовал на солдат как удар грома и оказал магическое действие на восставших. Стон первых смешался с радостным воплем вторых. Кто-то нашел тело Скайлда и вытащил его на палубу. Оказавшись без обоих вождей, сарки дрогнули. Исход битвы предрешен, и рабы все больше укрепляли свои позиции. Меч Рианона вел их в бой. Он сверкнул на фале, и флаг сарков слетел с топ-мачты. И от его удара умер последний солдат сарк. Внезапно все стихло. Движение прекратилось. Черная галера плыла, гонимая свежим ветром. Солнце клонилось к горизонту. Карс устало поднялся на мостик. Ивайн, все еще в крепких руках Бакхаза, следил за ним взглядом полной адской ненависти. Карс подошел к краю мостика и, облокотившись на меч, посмотрел вниз. Рабы, измученные битвой и опьяненные победой, собрались на палубе внизу, напоминая стаю тяжелодышащих волков. Из каюты появился Джахард. Указав окровавленным лезвием на Ивайн, он прокричал. «Хорошенького любовника она прятала у себя в каюте! Отродье Каратху! Вонючую змею!» Рабы мгновенно пришли в движение. Они снова были напряжены и ощерились, испуганные, несмотря на победу. С трудом перекрывая шум голосов, Карс крикнул. «Оно мертво! Джахард, очисти корабль!» Джахард помедлил, прежде чем повиноваться. «Откуда ты знаешь, что оно мертво?» Карс ответил. «Я убил его!» Все глаза обратились к нему, словно он был не человек, а нечто большее. «Он одолел змею!» Прошелестел благоговейный шепот. Джахард вместе с другим рабом вернулся в каюту и вытащил тело. Никто не произнес ни слова. Люди расступились, давая дорогу к поручням, и по открывшемуся проходу пронесли нечто бесформенное, укутанное в плащ с капюшоном, даже в смерти символ бесконечно дьявольского. И вновь Карс ощутил холод давнего страха и прилив непонятной ярости. Он силой заставил себя наблюдать за происходящим. Всплеск показался пугающим громким среди полной тишины. Искры белого огня взметнулись вверх и погасли. Среди людей снова поднялся шум. Они выкрикивали имя Ивайна, смехаясь над ней. Кто-то потребовал крови, и некоторые уже устремились к лестнице, но Карс угрожающе поднял огромный меч. «Нет, она наша заложница и стоит дороже золота!» Карс не стал объяснять подробнее. Он знал, что этот довод удовлетворит их на некоторое время. И как бы он ни ненавидел Ивайн, он почему-то не желал видеть ее разорванной на куски этим сборищем диких зверей. Он подумал о другом. «Теперь нам нужно выбрать вожака. Кого вы выберете?» Ответ на этот вопрос был только один. Они выкрикивали его имя с таким остервенением, что едва не оглушили Карса. и он испытал какое-то дикое удовольствие, слыша свое имя. После мучительных дней рабства хорошо было узнать, что он снова человек, хотя и в чужом мире. Когда они немного успокоились, он сказал: «Хорошо, теперь слушайте. Сарки придумают нам страшную казнь за то, что мы сделали, если схватят нас. Так вот мой план. Мы пойдем к свободным пиратам, морским королям, которые правят кхондами». Все они до последнего человека согласились на это, и слово «кхонд» полетело к вечернему небу. Те кхонды, что были среди рабов, чуть не сошли с ума от радости. Один из них оторвал от туники мертвого солдата кусок черной материи и прикрепил его на том месте, где раньше развивался флаг сарков. По приказу Карса Джахард возглавил уборку на корабле, а Бакхас отвел Ивайн вниз и запер ее в каюте. Люди разошлись, полное желание избавиться от своих оков, снять с тела одежду и оружие и добраться до винных бочек. Остались лишь Нерам и Шаллах. Они сидели и молча смотрели на Карса. «Вы не согласны со мной?» — спросил он их. Глаза Шаллах вспыхнули тем глубоким светом, который уже приходилось в них замечать. «Ты чужой», — мягко сказала она. «Чужой для нас, чужой для нашего мира. И я еще раз повторяю, что чувствую в тебе какую-то темную тень, которая пугает меня, ибо ты понесешь ее с собой повсюду». Она повернулась к Нераму и сказала: «Теперь мы отправляемся домой». Мгновение двое пловцов помедлили у края палубы. Теперь они были свободны, свободны от своих цепей, и их тела, наполненные радостью, выпрямились, гордые, уверенные. Потом они скрылись под водой. Минуту спустя Карс увидел их снова, играющих и прыгающих, как дельфины, обгоняющих друг друга, перекликающихся мелодичными голосами. Деймос уже стоял высоко. Вечерняя заря рассеялась, и на востоке быстро вынырнул Фобос. Море стало серебряным. Пловцы стремились к западу, оставляя за собой светящийся след. Наконец они исчезли. Черная галера уходила к Хондору, и паруса ее чернели на фоне неба. Карс остался стоять там, где стоял, держа в руках меч Рианона.